Когда вступит в действие приказ? Его прочитал Гиммлер и сделал ряд замечаний. Они учитываются сейчас. Я думаю, что когда приказ вступит в силу, ты будешь уже в Восточной Пруссии. Это твое второе задание. И я не знаю, какое из них важнее. Надеюсь, не подвести, дядя Иоганн. Только не зарывайся, береги себя. Мне хочется вместе с тобой отпраздновать нашу победу. И еще раз побывать в твоих горах. Так оно и будет, дядя Иоганн. Дай бог, сказал профессор. Ладно, садись в кресло и слушай. Слесарь живет в Кёнигсберге под фамилией «Оранжевая осень». 1944 года. Глава первая. Кофе, месье? Боюсь, что огорчу вас сегодня. Вы же знаете, как трудно достать натуральный. В Европе война, месье. Там убивают, а в Швейцарии тихо. Только нет натурального кофе. Конечно, конечно, вы старый клиент, аккуратно платите по счетам, я понимаю вас, месье. Только я согласен совсем отказаться от кофе, только бы они... Знаете, я никогда не любил бошей. Их и сейчас слишком много в Швейцарии. Нужна валюта, месье. Кофе можно найти на черном рынке. Возьмите этот пакетик. Только для вас, месье, вы старый клиент». Выходя на улицу, покупатель кофе осторожно придержал дверь, услыхал, как нежно звякнул колокольчик и улыбнулся. Поправил неопределенного цвета мохнатую кепку, сунул руки в карманы светлого плаща и, ощупывая сквозь бумагу кофейные зерна, медленно двинулся по тротуару. Через 15 минут человек подошел к небольшой площади в старом районе Женевы. Он купил в киоске газету, развернул ее и пробежал глазами заголовки. Последнюю полосу рассматривал, может быть, несколько дольше и пристальнее. Часы на башне пробили 4 раза. Человек в светлом плаще свернул газету, сунул ее в карман и быстро пошел по тенистой аллее, ведущей к городскому кладбищу. Метров за 300 до главного входа он замедлил шаги. Выражение скорби появилось на его лице. Он долго выбирал цветы у пожилой расплывшейся торговки, которая даже не глядела на него, занятая спицами, клубками разноцветной пряжи и чем-то невообразимо пестрым, создаваемым ее проворными руками. Не посмотрев на букет, она равнодушно назвала цену, и человек осторожно положил монету в массивную фаянсовую тарелку с идиллическими пастушками на дне. На кладбище было пустынно. 2 старушки в черных одеждах встретились ему по дороге. Листья еще не начали опадать, но осень уже тронула их своим дыханием. Они потеряли часть изумрудных красок, зарделись горячим румянцем. А солнце, все еще горячее солнце, наполняло их радостным светом. И деревья словно смеялись, забыв о неизбежном завтра. Деревья смеялись, они не знали, что это неуместно здесь, на кладбище, куда попали они волею человека, чтобы создавать ему иллюзию умиротворенности и покоя, помогать предаваться размышлениям о бренности мира и тщетной суете-сует. Человек свернул на боковую дорожку. Он медленно шел мимо мраморных надгробий, и когда увидел хорошо одетого мужчину в шляпе, сидевшего на скамейке со склоненной на грудь головой, не изменяя ритма движения, прошел мимо. Шагов через 50 он остановился, повернулся, внимательно посмотрел по сторонам и пошел обратно. Когда садился на скамейку, мужчина в шляпе не шевельнулся. «Красивая осень в этом году», — громко сказал человек в плаще, глядя в сторону. Мужчина в шляпе не ответил. «Оранжевая осень, правда?» — продолжил человек в плаще и повернулся к соседу. Тот не ответил. «Оранжевая осень, правда?» — повторил человек в плаще и тронул соседа за рукав. Мужчина в шляпе склонился в сторону. Человек в плаще вскочил на ноги. Его сосед медленно, неестественно медленно упал рядом со скамейкой, раскинув в стороны руки. Шляпа покатилась по дорожке и застыла на обочине полями кверху. Широко раскрытые глаза трупа удивленно смотрели в синее небо Швейцарии. С дерева оторвался первый лист и, вспыхнув янтарным светом на солнце, кружась, опустился на черный мрамор. Глава вторая. Начальник третьего отдела Абвера не любил солнца. Окна его кабинета выходили во внутренний двор здания, и большую часть суток были закрыты шторами. И сейчас в комнате царил полумрак. Свет небольшой лампы с зеленым абажуром освещал блестящую поверхность дубового стола и, отражаясь, падал на лицо шефа, делая его неестественно бледным. На столе ничего не было, кроме нескольких листков с отпечатанным на машинке текстом и скромного чернильного прибора. Шеф собрал листки, поднес к глазам и близоруко сощурился. На панели вспыхнула синяя лампа. Шеф бросил листки и протянул руку к кнопке. Почти одновременно отворилась дверь. Вошел человек в таком же темном костюме, какой был на сидящем за столом. «Есть новости, Шмидт?» «Да, экселленс». «Комбо подтвердил сообщение о ликвидации Зероу». «Давайте сюда». «Дело принесли?» «Так точно». Шмидт подошел к столу, подал лист бумаги, потом развязал тесемки объемистой папки в черном переплете. Внутри лежала другая папка, несколько иной формы. На переплете было написано «Агент номер Е-117 Зероу». Он раскрыл ее и подал шефу. Тот перевернул страницу. «Йоахим Мария Генрих фон Штакельберг», — прочитал вслух шеф. «Вы знали его лично, Шмидт?» «Так точно, экселленс. Он работал с 1915 года. Находка полковника Николая, помните, знаменитое дело на русском фронте в 1916 году? Это его, Штакельберга». Шеф перелистывал страницы. «Россия, Бразилия, Штаты, Испания, Франция, Швейцария». «И везде был натурализован? Он знал 5 языков, как свой родной. Это был разведчик высшего класса, экселленс». И все же шеф выпрямился в кресле и щелкнул пальцами. «Пути Господни неисповедимы, экселленс. Не сваливайте на Бога, Шмидт. Нам оторвут голову, если мы не раскопаем этого дела. Вернее, оторвут мне, а уж о вашей голове позабочусь я сам. Гораздо раньше, Шмидт. Ваши соображения. Русские или англичане? Или в устах разведчика стареете, Шмидт? А почему не янки? Очень уж аккуратно сделано. Я бы сказал, элегантно. Американцы работают грубее. Это не их почерк, экселленс. Недооцениваете противника, оберст. Я 10 лет работал с ними, экселленс, обиженно произнес Шмидт. Ладно, ладно. Поручите расследование комбе. Уже сделано, экселленс. Важно знать, почему произошел провал. Вы помните, к чему готовили Зероу? Разумеется. Значит, вам понятно, почему мы должны знать причины его провала. Кто-то докопался до этой идеи и, наверное, знал, что Зероу мы перебрасываем в Кёнигсберг. Он снова раскрыл папку, с минуту смотрел на большую фотографию, наклеенную на первой странице, потом написал несколько слов на листе бумаги, положил сверху на фотографию, захлопнул папку и протянул ее Шмидту. Встал из-за стола, мягко потянулся, медленно подошел к окну и поднял штору. За окном умирал день. Последние лучи спустившегося солнца проникли во двор и зажгли пожелтевшую листву каштанов. Сощурившись от непривычного света, шеф посмотрел на верхушки деревьев, сказал, не поворачиваясь: «Кажется, уже осень». «Так точно осень, экселленс», — ответил Шмидт.